4. Радостная встреча. Несущий свет. Ангел боли. Корпус штормового орла резонировал пульсацией двигателей, а отраженные лучи чужого солнца вспыхивали и гасли в иллюминаторах, когда корабль направлялся через флот кровавых ангелов. Подняв фиксирующую раму, брат Мерос осторожно прошел вдоль погрузочных трапов штурмового корабля, внимательно прислушиваясь к приводам силового доспеха и тихому вою искусственной мускулатуры под керамитовой оболочкой. Он был рад снова облачиться в боевой доспех. Технодесантники Легиона полностью восстановили боеготовность брони. На ней не осталось и следа от прямого попадания эльдарского душеискателя, которое едва не стоило ему жизни. Впервые за долгие недели Мерос чувствовал себя хорошо, настроение было приподнятым. Вид за смотровым окном сильно улучшил его настроение. Далеко во тьме, на пределе усиленного зрения, плыли космические корабли. Величественное зрелище пробудило эмоции в глубине двух сердец. Словно огромные скульптуры воинственного мастера, в космосе парила армада из багровой стали и черного железа. Громадные боевые баржи, построенные на гигантских орбитальных заводах Фосса, проплывали мимо с величественной угрозой. Сравнимые по размерам с городами, они ощетинились рядами орудий, достаточно мощными, чтобы очищать поверхность планет. А их пусковые отсеки были заполнены эскадрильями истребителей, бомбардировщиков и десантных кораблей. В корпуса были встроены башни, борта сверкали тысячами огней. И даже на таком расстоянии Мерос разглядел металлические скульптуры и декоративные кованые узоры на широких молотоголовых носах этих грандиозных творений. Меньшие капитальные корабли двигались в тени более крупных, но их размеры на фоне барж вводили в заблуждение. Многие гранд-крейсеры и линкоры в 3-4 раза превышали длину Гермии, что было более чем достаточно, чтобы продемонстрировать грозную мощь Империума. Некоторые были созданы на основе из мегаоружия и двигателей. Отсеки личного состава концентрировались вокруг нуклонных лазеров, бомбардировочных установок и батарей лазерных орудий. Такие корабли, в свою очередь, сопровождались эскортниками, канонерками и эсминцами, плывущими сомкнутым строем. Штормовой орел заложил вираж, пролетая над группой фрегатов типа «Нова», которые шли фронтом уступов. Мерос посмотрел на красные носы боевых кораблей. Их борта украшал гордый символ Легиона. Под светом одинокого пульсара в регионе, где не было не только колонизированных систем, а вообще ничего, собрались сотни кораблей. Встреча состоялась на краю одного из спиральных рукавов галактики, и в одном из направлений раскинулась почти полностью лишенная света бесконечность межгалактического космоса. Кого-то это зрелище могло угнетать, но не Мероса. Вокруг себя он видел живое доказательство силы Легиона Кровавых Ангелов и символ способности человечества сдержать мрак. Эти корабли и воины на их борту являлись отпрысками Ваала и Терры, беспрестанно бросающими вызов звездам. Быть частью этого великого стремления значило быть одним из миллионов. И тем не менее Мерос никогда из-за этого не чувствовал себя подавленным. Наоборот, такая грандиозная миссия, как Великий Крестовый Поход, вдохновляла всех. С прибытием Игнис и ее оперативной группы сбор войск Кровавых Ангелов завершился, и могучий флот начал готовиться к отправке в конечный пункт назначения. Мерос ощущал предвкушение предстоящей битвы, словно это была осязаемая энергия, наподобие статического заряда на коже. Он знал, что его братья чувствуют то же самое. Тупой нос штормового орла повернул, и вдруг перед ним возникла адамантиевая стена. Это было сердце флота, красная слеза, флагман и колесница самого ангела. Мерос вздохнул. Было непросто отвернуться при виде могучего корабля, но он смог себя пересилить. Его взгляд упал на группу легионеров в дальнем конце грузового отсека. Их серая броня сливалась с металлическим цветом палубы. Ни один из космических волков не отреагировал на пристальное внимание, хотя не заметить его было трудно. Сыны Руса тихо общались друг с другом. Их капитан самозабвенно точил боевой нож, который носил в ножнах на груди. Оружие шелестело об оселок, отражая свет при движении. Мерос не знал, чего ожидать от фенрисийцев. Он никогда не сражался рядом с ними. И все, что Кровавый Ангел знал о репутации космических волков, это разные небылицы про их варварство и жестокость. Но Апотекарий был заинтригован. Он считал, что лучше составить свое мнение о человеке, чем выслушивать чужое. Он задумался, будет ли у него возможность поговорить с волчьей родней. Говорят, что легион Руссо убивает и ест своих раненых. Возле Мероса появился Сарга, его собрат по отделению. Резкий свет ламп грузового отсека обесцветил узкое лицо и копну светлых волос. «Я мог бы поверить в это». Мерос взглянул на него. «Как думаешь, что они говорят о нас?» Он оскалился, резкий свет отразился от его клыков. «Что мы пьем кровь врагов, и кто будет прав?» Губы Сарги растянулись в знакомую кривую улыбку. «Проведи немного времени с ротой капитана Амита, и получишь ответ, не так ли?» Внимание Апотекария было приковано к руническому жрецу по имени Штиль. Тот склонил голову и напряженно работал маленьким тонким инструментом над чем-то похожим на кусок челюстной кости. Штиль вырезал крошечные руны и символы линии на отбеленной поверхности. Зажатый в толстых пальцах боевой перчатки гравировальный стержень был миниатюрным. Тем не менее космический волк водил им с большой ловкостью. Другие подобным образом вырезанные фетиши и амулеты висели на кожаных ремешках вокруг шеи воина. И Мерос задумался об их предназначении. У доспеха Кровавого Ангела были свои декоративные элементы. Штифты компании, красная эмблема Prime Helix, но ничего столь хрупкого и недолговечного, как кость. «Возможно, я должен спросить волка», — сказал Мерос. «В конце концов, все мы братья, служащие Императору. Эмблема Легиона не имеет значения». Сарга тихо фыркнул, заговорив слегка насмешливым тоном, который казался обычным для него. «А Скайлон не согласился бы. Ты был там, видел, как Красный Нож не подчинился ему. Думаю, если командир гвардии мог, то отправил бы волков на нижние палубы». Он отвернулся, не обращая внимания, Мерос. «Если они не говорят, почему присоединились к нам, пусть так и будет. Они увидят, как мы победим в предстоящей войне и вернемся с триумфом в Клык. Возможно, мы научим чему-нибудь этих варваров». Мерос нахмурился, думая о виртуозной работе Штиля. «Они не варвары. Кое-кто может так назвать мусорщиков из пустынных племен Ваала и тоже ошибется. Если Аскайлон так считает, он должен иметь свою точку зрения. Тогда скажи ему это сам». Сарга ткнул пальцем в сторону носа. «Он сейчас в кабине. Уверен, командир гвардии оценит твой ответ». «Я оставлю свое мнение при себе», — ответил Мерос, следуя за собратом. «Если прославленный командир захочет услышать мнение настолько нижестоящего, как я, уверен, он знает, где меня найти». «Несомненно», — иронично заметил Сарга. Над их головами вспыхнули красные огни, и дважды прозвучал клаксон. У противоперегрузочных подвесок раздался крик сержанта Кассиила, разнесшийся по всему отсеку личного состава. «Посадка! По местам и быть наготове! Это флагман примарха, и мы выкажем свое уважение!» Нос штормового орла наклонился, и плавное движение через пустоту превратилось в тряску атмосферного полета, когда корабль пересек границу воздушной оболочки Красной Слезы. Мерос в последний раз взглянул в иллюминатор и увидел, как мимо промелькнуло красное железо. Несколько секунд спустя все исчезло в ярком свете переносных ламп.